Прошло около получаса, пока Нат Пинкертон в состоянии был открыть глаза. Он схватил себя за голову, вспомнил, что с ним произошло, и с проклятием быстро вскочил. Он должен был сознаться, что попал в хитрую ловушку, и что преступник, по крайней мере на сей раз, скрылся. Он раньше не подумал о том, что Спенсер может иметь при себе помощника. Ему стало ясно, что эта хитрая лисица, Спенсер, знала о его приходе и приготовился к его встрече. Очевидно, он узнал на улице обманутую им жертву, мисс Кроудер, но он настолько умел владеть собой, что ничем не обнаружил этого. В дальнейшем он, очевидно, следил за ней и заметил, как она справлялась о нем в гостинице, и последовал за ней, когда она из нее вышла. Таким путем он узнал, что она отправилась к Нату Пинкертону. Видел, может быть, девушку в сопровождении Дэнди, когда они выходили из квартиры сыщика, и поспешил вперед, чтобы достойно встретить его. «Погоди же, негодяй!» – прошептал Пинкертон. «Ты слишком рано торжествуешь. Теперь я напал на твои следы и не отстану от тебя, прежде чем не схвачу, даже если бы мне пришлось преследовать тебя по всему земному шару». Когда сыщик захотел покинуть западню, он увидел, что обе двери, как ведущая в номер 14, так и ведущая в номер 15, были заперты снаружи на ключ. Ключи преступники захватили с собой, рассчитывая выиграть этим время, так как полагали, что необходимость взламывать дверь явится для преследователя невольной задержкой. Но Пинкертон вынул из кармана свою коллекцию маленьких отмычек самой тонкой работы и в одно мгновенье открыл одну из дверей. «Мистер Пинкертон!» – раздался в коридоре чей-то голос. Это был инспектор, который явился в сопровождении мисс Кроудер и нескольких полисменов. Он не мог не беспокоиться, когда после рассказа девушки увидел, что Пинкертон с преступником так долго не является. После краткого приветствия первым вопросом инспектора было: «Где же Спенсер?» Сыщик пожал плечами. «На сей раз он удрал», — сказал он. «Я, к сожалению, представил себе дело слишком легким. И к тому у него был еще помощник». Мисс Кроудер испустила слабый крик, когда узнала о происшедшем. «Успокойтесь, мисс. Он все-таки от меня не уйдет. Я не успокоюсь, пока он не будет в моих руках, и за это мое поражение он мне заплатит сторицею». Это заявление успокоило мисс Кроудер, и ее разочарованное лицо прояснилось. Нат Пинкертон обратился к испуганному швейцару, который стоял тут же. «Отчего же вы мне не сказали, что этот мистер Бюллинг, или вернее Спенсер, остановился здесь со своим помощником?» «Вы же изволили спрашивать меня только про него. Я предполагал, что вы пришли к нему в гости». «Да, правда, я не сержусь. Так как вы не могли предположить, что я Нат Пинкертон, а он преследуемый полицией преступник. Можете ли вы дать какие-либо сведения о помощнике Спенсера?» «Это вы, вероятно, спрашиваете про его лакея?» «Спенсер, который здесь проживал под фамилией Бюллинг, имел при себе своего лакея, с которым он занимал эти две комнаты. Опишите мне его наружность. Это человек невысокого роста, с довольно обыкновенным лицом и затылком настоящего буйвола. У меня сложилось мнение, что он обладает страшной физической силой». Пинкертон невольно схватил себя за продолжавшую еще болеть голову. «В этом отношении вы совершенно правы. Он действительно обладает страшной физической силой, я как раз испытал ее на себе самом. Но зато, поверьте, он скоро и мою физическую силу узнает. Скажите, не приехал ли лакей в гостиницу за несколько минут до моего прихода?» «Да», — ответил швейцар. «Минут 5 до вашего прихода он подъехал на извозчике и быстро поднялся наверх». «Так это был он, который по поручению Спенсера следил за мисс Кроудер от гостиницы до моего дома, увидел меня потом с ней, выходившей вместе, и помчался на извозчике сюда, чтобы известить своего господина и приготовить мне такую милую встречу. До сих пор мне все ясно. Теперь надеюсь, что птицы эти недолго будут летать на свободе и попадутся скоро в сети». Инспектору ничего не оставалось, как удалиться со своими полисменами, а Пинкертон стал производить подробный осмотр и обыск тех комнат, в которых жили преступники. От швейцара он узнал, что при уходе из гостиницы преступники имели при себе два желтых кожаных чемодана, с которыми они за 2 дня до этого и приехали. Нельзя было поэтому ожидать, что удастся кое-что найти. «В самом деле», — Несмотря на всю тщательность, обыск не давал никаких положительных результатов, пока сыщик не нашел под одной кроватью скомканную бумажку. Он развернул ее осторожно. Она оказалась меню гостиницы «Россия» в Филадельфии. «А-а-а», — решил Пинкертон. «Значит, и эту гостиницу не почтили своим присутствием. Но посмотрим, нельзя ли будет там узнать некоторых подробностей о них». Он простился с мисс Кроудер, которая отправилась в город по своим делам, и еще раз просила сыщика приложить все старания, чтобы схватить мошенников. Нат Пинкертон отправился в свою контору, чтобы дать своим помощникам инструкции для поисков этих двух преступников.